Вы слышите? Знакомая мелодия. Но почему никто не поет эту песенку? Почему не слышно веселого художника Карандаша? Я вижу печального Самоделкина. Самоделкин, скажи нам, пожалуйста, как чувствует себя волшебный художник? Он болен, он простужен, а я должен обязательно где-нибудь найти горячее молоко. Я побегу, я найду горячее молоко. Самоделкин убежал, а на пустынной улице города появились два никому не знакомых мрачных человечка и одна никому не знакомая собака. Я никогда не видел их в нашем городе. Один из них с большой рыжей бородой, с большим кривым ножом и двумя пистолетами за поясом. А другой в сером плаще с поднятым воротником и с тонким, длинным, как морковка, носом. Мы разбойнички, душегубчики, чики-брики, карамба, компас. Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко нам вас, ой, как жалко нам бедненьких вас. Мы разбойники, мы грабители, нет на свете пиратов лютей. Уважаемые родители, прячьте, прячьте скорее детей. Скорее детей. Ну, позвольте, я слышу, волны гудят. Неужели море? Неужели море? Ой, водичка, плюх-плях, пиф-паф, ой-ой-ой. Волны плещут, волны. А я не какой-нибудь обыкновенный разбойник. Я пират, я знаменитый капитан Буль-Буль. Я умею командовать лево руля. Есть! Право руля! Есть! Пиф-паф! Ой-ой-ой! Эх, по морям, по волнам! А ты? Кто ты такой? Я? Я умею подглядывать. Чего? Подглядывать. Награждаю тебя кличкой «Разбойник Дырка». А что, очень хорошая кличка для того, кто умеет подглядывать. А ну-ка, погляди вокруг. Нет ли где-нибудь в тумане хорошего, крепкого, пиратского корабля? Ой! Ой! Ой-ой-ой! Кораблики! Я вижу кораблики! На воде кораблики игрушечные! Много разных корабликов! Какие-то глупые деревяшки, жалкие и паршивые скорлупки. Ни одного настоящего корабля. Какая насмешка над нами. Пиф-паф. А мы их камешками. Камешки. Вот. Камешек. Эх, пиф-паф! Вот оно! Я им покажу кораблик! Да-да! Ой-ой, тяжелый какой камень! Пиф-паф! Право, я не могу. Честное слово, не хочется видеть и рассказывать, как разбойники топили кораблики. В городе, между тем, начиналось утро, и в прохладном утреннем воздухе пахло свежеиспеченным хлебом. На улицах появились первые машины-фургоны с надписями на кузовах «Свежий хлеб». Кто не знает, как необыкновенно пахнет свежий хлеб. Самоделкин в это время стоял на соседней площади и не знал, что ему делать. Он еще не придумал, как вылечить карандаша. Бам, бам, бам, пробили часы на городской башне. На крышах, под крышами, на балконах проснулись голуби, захлопали крыльями. Они, как сизое облако, спустились на площадь, ходили по ней важно, как будто площади в городах делают не для кого-нибудь, а только для голубей. Но тут со всех сторон к площади подъехали грузовики, похожие на вагоны, окрашенные в разные цвета. Из кабин вышли недовольные люди в халатах и замахали руками на голубей. Кыш! Кыш! Голубиные стаи носились над площадью, взлетали, опускались на мостовую, как только кто-нибудь переставал махать, и мешали проезду машин. Мы не можем так больше работать. Надо что-то придумать. Конечно, конечно. Я булочник. Я везу хлеб. Скоро откроются магазины. Горожане придут за хлебом, а я не успею привезти свежий хлеб. А я везу молоко. Вот. Скоро проснутся дети. Дети им проснутся. Никто не сварит вкусную манную кашу. Слышите? Я не успею привезти молоко в магазин. Мы не можем так больше работать. Надо что-то придумать. Об этом надо пишут все газеты. Ученые думают, думают и ничего не могут придумать. Ну как же быть? Это неправда. Я придумал. Ой, кто это? Это, наверное, какой-нибудь ученый-изобретатель. Я его давно заметил. Он стоит и о чем-то все время думает. Я придумал. Вам не надо будет кричать «Кыш, кыш!» и махать руками на голубей. Дайте мне проволоки, деревянных палочек, пилу, молоток, отвертку, винты, клещи, разные тряпочки. Что надо сделать? Я покажу вам. Да. Я плотник! Да я ж сам помогу тебе работать, ну, пожалуйста! А я дам материю на лоскутки, я везу ткани в модный магазин. Ой, мы тоже будем вам конечно, помогать. Конечно, мы все будем помогать. Конечно, бери, работай. Все будем помогать. На другой день в газетах было напечатано. Вчера утром неизвестный талантливый конструктор изобрел то, о чем так долго мечтали все водители машин и милиционеры. Каждый гражданин может кататься по городу, не боясь наехать на голубя или воробушка. На всех машинах будут установлены махатели. Махатель так называется изобретение, о котором говорит весь город. Махатель состоит из простой деревянной рейки. На конце рейки привязана тряпочка. Две проволочки соединяют рейку с двумя дворниками на переднем стекле машины. При движении мотор тянет проволочки то налево, то направо, и рейка машет лоскутиком. Техники поражены простотой конструкции. Все это было напечатано в газете на другой день. А пока Самоделкин бегал от одной машины к другой, показывал, подкручивал, привязывал, давал всякие советы. А я не верю чудесам. Я все умею делать сам. Я сам. Ровно через полчаса работа была кончена. Все благодарили Самоделкина, жали ему руки, приглашали в гости. Удивительно. Вы замечательный мастер. Примите, пожалуйста, мой маленький подарок. Свежие булочки. Вот, румяные, аппетитные. Ну, и в гости обязательно ко мне. Рыбки, рыбки. Молодой человек, возьмите рыбки. Малосольная рыбка. Да. Вы необыкновенный мастер, молодой человек, необыкновенный. Это великолепно. Примите, пожалуйста, и мой подарок. Свежее молоко, густое, душистое. Да. Необыкновенное. Молоко, это чудесно. Большое вам спасибо. Я согрею молоко. Я дам карандашу выпить горячее молоко. Зеленщик принес фрукты, кондитер — пирожные и конфеты, плотник подарил Самоделкину тележку для всех этих подарков. Самоделкин каждому говорил спасибо. Только мороженое ни за что не хотел он брать, и мороженщик даже немного обиделся. Автомобили, оснащенные махателями, свободно разъехались в разные стороны. Ух, какая тяжелая тележка! Ну, ничего, я все умею делать сам. Я все умею делать сам. Самоделкин медленно покатил тележку с подарками домой, а между тем на дальнем углу площади стояли два сердитых разбойника. Они смотрели на тележку Самоделкина, глотая слюнки. Смотри, этот негодяй уходит. И я не могу ограбить его. Почему? Почему? Почтенные храбрые разбойники никогда днем не грабят. В книжках так не бывает. Этому замухрышке, железному чучелу, столько продуктов. Пиф-паф. Ой-ой-ой. А нам с тобой ничего. Ничего. Хоть бы корочку дали. Хоть бы корочку дали. В эту минуту я съел бы жареную акулу. Целиком. С косточками. Ой, ты знаешь... У меня такое впечатление, будто я никогда ничего не ел. Не будь я знаменитый капитан Буль-Буль. А мы и вправду никогда ничего не ели. Нас буквально только что нарисовали. Я сам подглядел. Как? Нарисовали? А вот так. Волшебный художник по кличке Карандаш. Меня? Нарисовали? Пиф-паф! Ой-ой-ой! Ой! Что? Я придумал, что нам делать. Что? Надо схватить, поймать волшебного художника и заставить его рисовать все, что нам хочется. Ага. Мы не будем изобретать там всякие махатели. Ничего не будем делать. Так. Ничегошеньки. И у нас будет все. Карандаш нарисует все. Ты хорошо придумал. Красота. Хорошо. Надо спешить вперед к дому Карандаша. Мы разбойнички, души и купчики, чики-брики, карапа-копать. Если нам попадетесь, голубчики, да будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко нам бедненьких вас. К маленькому дому, где жили Карандаш и Самоделкин, подошел доктор в белом халате. Он все время оглядывался по сторонам и прислушивался. Вот он. Жалкий Карандашишка спит. Пока твой попрыгунчик тащится с тележкой, мы тебя вылечим. Возьмем мохнатое полотенце и туго завяжем тебе рот. Вот так. Вот. А теперь свяжем руки и ноги. Вот так. И так. Вы кто? Я Я доктор. Я настоящий доктор. А что вы делаете с карандашом? Глупый мальчишка. Я его лечу. Лечите? Да. А можно мне посмотреть? Ни в коем случае. Иди погуляй, а я тебя потом позову. Иди. хорошо. Я не буду вам мешать. Я тихонько буду сидеть. Какой невежливый, несносный мальчишка. А почему... Что-что? А почему карандаш связаны? Невежа! Больным же нельзя разговаривать и шевелиться. Слушай, лучше скорее беги в аптеку и попроси лекарства. Хорошо, да-да. Не то наш бедненький, хорошенький карандашоночек умрет. Ой, что вы, не надо, да, не да, надо. Да-да, и никогда, никогда не попробует пирожное, которое ты ему привез. Вы скорее скажите, какое надо взять лекарство, и я побегу в аптеку. Попроси... попроси лекарства Бура-Мура-Дура-Пыр. Да-да, конечно, Мура-Пыр. Да нет, Бура-Мура-Дура-Пыр. Бура-Мура-Дура-Пыр. Да-да, я побежал, побежал. «Бура-мура-дура-пыр!» — твердил про себя Самоделкин, в припрыжку несясь по улице. Он повернул за угол и с разбегу налетел на незнакомого человека с огромной рыжей бородой. «Проклятие!» «Простите, пожалуйста!» «Как ты смеешь бросаться на уважаемых, честных людей?» «Я нечаянно, пожалуйста, простите!» «Ой, я забыл!» Я забыл, как называется лекарство. Спрошу у доктора. Стой! Какое тебе лекарство? Да тебе говорят, стой, да стой же ты, ну! Самоделкин добежал до дома и чуть слышно приоткрыл дверь. В это время доктор... Не замечая Самоделкина, зло пыхтел, стараясь взвалить себе на плечи связанного по рукам и ногам карандаша. Самоделкин все понял. Он вскрикнул, схватил железную кочергу и трахнул доктора по ученой голове. Доктор взвыл, бросил карандаша, и как он побежал! Он обогнал 4 троллейбуса, 2 мотоцикла, 6 велосипедов, 1 легковую машину и 4 грузовика. Сейчас, сейчас, милый карандашик, затопим печку, вскипятим молочка. Кто? Кто меня? Связал. И ты молчи. Дай честное слово, что ты не будешь разговаривать, тогда я тебя развяжу. Ну вот, теперь развяжем тебя. Вот, вот. Так, нальем в чашечку. Вот. Ну, выпей горячего молочка. Давай. Умница, умница, карандашик. Ну теперь скажи. Молодец. А теперь скажи. Молодец. А теперь скажи. А чего ты ко мне пристал-то? Да ну ты, я совсем здоров. У меня вот теперь вообще ничего не болит. А где мальчик? Где Прутик? Прутик, он... Ты, наверное, разрешил ему поиграть с ребятами, да? Да ну... Надо скорее позвать его и накормить пирожными. Идем, Самоделкин. Идем. Если вы желаете узнать, где продают билеты на Луну, где записывают мальчишек на ракеты, если вы хотите узнать, кто сильней, слон или кит, подойдите к справочному бюро. В каждом городе на улицах стоят такие стеклянные будочки, похожие на фонарики. Это справочное бюро. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам найти мальчика Прутю? Да, он стал юным техником. В нашем городе 47275 юных техников. Сколько ему лет? Ему 2 дня. Вы шутите. Я на шутки справок не даю. Спешите в магазин игрушек. Там юных техников много. Посмотрите, какая там чудесная витрина у магазина игрушек. Правильно, правильно. Скорее пойдем в магазин. Скорее в магазин. За большим, чистым, как зеркало, стеклом витрины сидел игрушечный серый волк с разинутой пастью. Он хитро поглядывал на игрушечную красную шапочку. Она держала в одной руке маленькую корзинку, а в другой — букетик ромашек. Карандаш и Самоделкин вбежали в огромные двери магазина, даже не заметив, как за ними следом шмыгнули мрачные, злые разбойники. В магазине было шумно. Кричали заводные петухи, пищали резиновые зверушки, играли гармошки. Маленький Прутя каждую минуту мог появиться в магазине. А разбойники шныряли среди покупателей, прятались то за колонной, то за широкой спиной дяди с чемоданами, то за гражданкой с авоськой. От нас не уйдете. Попались, голубчики. Извините, пожалуйста, уважаемый продавец, мы ждем Прутика. Вы не видели Прутю? Он юный техник. А что он мастерит? Он любит кораблики. Кораблики? Тогда бегите на тихую набережную. Там ребята испытывают игрушечные пароходы. Благодарю. Пожалуйста. Карандаш и Самоделкин пробирались к выходу. Разбойники, толкая покупателей, бросились догонять их. Но попробуй догони кого-нибудь в магазине. Кругом люди, все идут в разные стороны, спешат. Разбойники выскочили через какую-то дверь на улицу, но, оказывается, это была совсем не улица. Перед ними стояла игрушечная красная шапочка. Серый волк хитро поглядывал на них и скалил зубы. Это витрина! Витрина! Ну да, мы попали на витрину! Ой! Скорей, назад! Скорей! Но маленькая дверь, задетая плечом пирата, захлопнулась, как только разбойники вбежали на витрину, и закрылась на замок. Мы в западне. Я разобью проклятую стекляшку. Стойте, стойте, капитан. Смотрите, Карандаш и Самоделкин идут по улице. Они приближаются к витрине. Они могут нас заметить. Тихо. Я, кажется, что-то придумал. А ну, говори. Я сорву с этой гадкой девчонки красную шапочку, ага, фартучок, корзинку и напялю все это на себя. Так, так, так, так. А вы, капитан, вот, капитан, замотайте шарфик в ваш ворот. Ой, ну что? И станете охотником. А я, буду красной шапочкой. Капитан Буль-Буль вытащил свой огромный старинный пистолет, направил его на волка и замер, как будто бы он игрушечный охотник. Ой, смотрите, смотрите, вон игрушечный охотник. Раньше его не было. Это новая игрушка. Интересно, сколько она стоит? Ой, какой храбрый охотник. Совсем как настоящий. Ну, серый волк, берегись. Карандаш и Самоделкин прилипли носами к стеклу витрины. Они тоже не могли пройти мимо. Какая страшная красная шапочка. А почему это у маленькой красной шапочки, а нос морковкой? Карандаш, все девчонки любопытные, поэтому нос у нее вырос такой длинный. И тут муха. самая обыкновенная муха села на длинный, как морковка, нос красной шапочки. Красная шапочка не вытерпела, сморщилась и чихнула так, что муха пулей отлетела прямо в глаз охотнику. Здравствуйте, почтенный доктор! Как поживает ваша почтенная шишка? Разбойники в бешенстве кинулись вперед. Бум! Крепкое стекло ударилось, они крепкие лбы разбойников, и они шлепнулись на пол. До свидания! До свидания! Счастливо оставаться! Пока, малоуважаемый доктор, не скучайте, будьте здоровы! Мой маленький друг, я должен расстаться с тобой до следующей передачи. Но я хочу, чтобы ты нарисовал мне конструкцию махателя, как он машет разноцветной тряпочкой и отгоняет голубей. Мне тут не все понятно. Жду твоих рисунков. До свидания.